стихотворение Генриха Гейне в переводе Аполлона Григорьева. Хороший тоже союз. Страдаешь ты, и молкнет ропот мой. Любовь моя, нам поровну страдать, пока вся жизнь замрет в груди больной. Дитя мое, нам поровну страдать. Пусть прямо смел блестит огнем твой взор, насмешки вьется по устам змея, и рвется грудь так гордо на простор. Страдаешь ты, и столько же, как я. В очах слеза прокрадется порой, дано тоске улыбку обличать, и грудь твоя не сдавит язвы злой. Любовь моя, нам поровну страдать.